Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 19. Шунян вышел за дверь и, сломя голову, побежал прямо вперед. Казалось, что стоит телу начать непрерывно двигаться, то голова сможет перестать работать. Тогда не придется думать и вспоминать ни о чем. Не нужно вспоминать о том, как тот человек безжалостно наградил его пощечиной, назвал его «бесстыжий». Не нужно вспоминать о вчерашней ночи, когда даже при сильных болях он не прекращал звать в своем сердце имя этого человека. Не нужно вспоминать те более 10 лет, что он любил этого человека. Не нужно вспоминать о случайной нежности, об утешениях, что тот человек дарил ему столько лет. Не нужно вспоминать о несуществующем счастье, которое он обрел только на краткое мгновение, в тот момент, когда его впервые обнял тот человек. Не нужно будет вспоминать о первом дне их встречи, как этот человек щипал его щеку маленькими пальчиками. Не нужно вспоминать тот вечер, когда этот человек отпечатался глубоко в его глазах со светлым лицом. Казалось, что нужно только не останавливаться, и можно будет потихонечку стереть воспоминания о том человеке с самого детства до нынешнего момента. С первого дня встречи до последней недавней минуты. Взять все это и потихонечку стереть. Тогда ему бы не пришлось мечтать о чем-то несбыточном, и не пришлось бы ни о чем сожалеть. «Сяонян! Сяонян!» Надежда полностью умерла. Стоило уже смириться и прожить оставшееся время. «Сяонян!» Пара рук обняла его сзади. Только сейчас Шунян очнулся, застыл, оцепенев. Он был ошарашен. Он почувствовал, как будто человек, который обнимал его, это Сиянь. Он не смог усмирить свое сердце, которое подпрыгнуло в груди. «Сяонян!» «Неужели, если это...» «Прости меня, прости, я был неправ, не делай так. Я знаю, что был неправ, но у меня не было другого выбора. Я люблю тебя». Все как во сне. Эти слова, будь они сказаны устами Сияня, то после этого, даже если бы пришлось умереть, он все равно бы был доволен. Шунян криво улыбнулся. Его глаза увлажнились. Человек позади него продолжал сжимать объятия так, словно боялся, что он сбежит. «Прости, прости! Ты можешь упрекать меня сколько хочешь! Можешь как угодно меня бить, ругать! Но прошу тебя, не оставляй меня!» Это был Кэло. Конечно же, это мог быть только Кэло. С чего бы тот человек стал догонять его, переживать о нем? «Прости, прости! Я люблю тебя!» Шунян стоял как вкопанный. Он не смог быть настолько жестоким, чтобы вырваться из этих объятий, но и не отвечал ничего. «Я люблю тебя. Правда, я люблю тебя. Не делай так. Можешь посмотреть на меня хотя бы разок? Пожалуйста. Я тебя люблю. Мне нужен только ты. Я не могу без тебя. Я люблю тебя. Не будь таким безразличным ко мне. Ты можешь сказать хотя бы одно слово? Я люблю тебя. Неважно, куда ты убежишь. Я все равно выкраду тебя. Я люблю тебя». Признание в любви повторялось снова и снова. В слезах и стенаниях паренька. От этого сердце Шуняна сжималось. Он долго простоял молча, затем произнес «А!» так тихо, словно не произносил ничего. Мгновенно Кэло будто захотел разломать его пополам, со всей силы крепко обнял Шуняна так, что тот не мог дернуться. Он чувствовал на своем плече сырость. Он растрогался и хотел утешить Кэло, но сознание уплывало. В итоге пришлось закрыть глаза и терпеть. «Сяонян, тебе сегодня лучше?» Непонятно с чего, Кэло стал его называть Сяонян. Такой близкий способ обращения заставил его чувствовать себя, как во сне. Так, словно Сиянь сейчас стоял перед ним и говорил. Но когда он раскрыл глаза, перед ним было только симпатичное лицо Кэло. Он пролежал в кровати уже несколько дней. Спал в кровати Кэло, позволяя Кэло заботиться о себе даже в мелочах. Но на самом деле он не чувствовал себя комфортно при этом. Он только и мечтал о том, чтобы быстрее выздороветь, чтобы больше не оставаться тут. Жаль только, что его телу совершенно нет дела до его желаний. Высокая температура не спадала. Из-за этого ему было то холодно, то жарко. Он бредил. Все, что он мог, это только позволить Кало поить его лекарством и кормить в постели. Кало ждал, пока он не доест, затем помогал ему обтереть тело. Даже во время сна рука Кало всегда была рядом и гладила его лицо. В горящих глазах Кало была видна похоть, желание, и это вызывало у него отвращение. Но как максимум Кало опускался рукой только до его шеи. Движения были ласковыми, нежными, скромными. Но это все равно заставляло его спину дрожать, хоть он и притворялся, что спит. Кало клялся, что больше не применит силу, чтобы принудить его, но также при этом упрямо говорил, что ни за что не отпустит его. Он уже так стар, что в нем такого хорошего? «Я купил кашу с рыбой, не хочешь попробовать? Очень вкусная. Если тебе не понравится, я прикупил еще много всего. Погляди, что тебе больше нравится?» Шунян мучился в кошмаре непонятно уже сколько времени, голова раскалывалась. Он слабо приоткрыл глаза и сел. Взял тарелку каши из рук Кало, добро улыбнулся. То, что произошло в ту ночь, стоит забыть все, ведь Кало все еще маленький. Могло так случиться, что он совершил ошибку по глупости, поэтому не стоило его упрекать. «До сих пор плохо?» Длинные прохладные пальцы убрали в сторону его мокрые от пота волосы со лба. Рука прижалась к его лбу, чтобы проверить температуру. «Давай я попрошу доктора осмотреть тебя еще раз». «Не нужно». Шунян покачал головой. «Болезнь сама уйдет. Просто нужно еще пару дней». Кало все думал и думал, и в итоге решил не идти против воли Шуняна. Просто присел рядом с ним и уставился на то, как Шунян ел кашу. Хоть Шунян и привык к его взгляду, но кто бы это ни был, трудно есть, когда на тебя вот так вот смотрят. Съев пару ложек, он опустил руку, но побоялся, что Кало будет переживать, так что ему пришлось опустить голову и старательно черпать кашу дальше. В уголках рта стало вдруг горячо. Он не успел еще ничего сделать, как Кало пальцем вытер его губы. «Еда прилипла». На красивом лице расцвела ласковая улыбка. В глазах также сверкнула страсть, которую он никак не мог подавить. Шунян смутился и застыл. Вот теперь точно еда не полезет. «Не будешь больше?» «Да. Хм, я немного устал». Опуская тарелку каши, он отвернул в сторону покрасневшее лицо. Кажется, он уже стар, немного растерян и не знает, что делать в случае, когда живешь под одной крышей с подростком, у которого переходный возраст, и он полон страсти. «Много спать тоже нехорошо. Я открою окно, чтобы ты подышал свежим воздухом». Кало раздвинул шторы. Вся комната осветилась. Шунян очень удивился. «Сколько сейчас времени? Все еще рано, поэтому не спи больше». «Тогда почему ты пришел домой так рано? Снова сбежал с занятий?» Лицо Кало тут же покраснело так, словно его только что разоблачили. «Я переживал, что ты дома один». «За что переживать? Со мной ничего страшного не произошло». Шунян тяжело дышал. То, что он чувствовал сейчас, ничем не отличалось от чувств всех остальных родителей. «Прекращай немедленно искать повод, чтобы сбегать с занятий. У тебя экзамены на носу, и ты еще не думаешь о том, чтобы взяться за ум. Еще стоишь тут? А ну быстро в школу! Ты хочешь, чтобы я сейчас от злости умер?» «Не хочу». Кало нахмурился, сжал губы, упрямо сел на край кровати. «Ты пойдешь уже или нет?» Если бы сейчас Шунян мог встать с кровати, то точно как папаша, разъяренный из-за того, что его сын сбежал с занятий, схватил бы за шиворот и потащил его в школу любым способом. «Не пойду». Шунян был настолько зол, что его лицо аж почернело. «Ты?» «Я не пойду». Кало приподнял брови, прикусил губу так, что на ней остался след. «Я очень боюсь того, что когда я вернусь, тебя здесь не будет. Ты все еще хочешь уйти, не так ли?» «Я знаю, тебе не понравилось, но я нуждаюсь в тебе». Шунян сильно стукнул затылком об стену, издав звук «бум». Он сглотнул, посмотрел на лицо Кало перед собой, пошевелил руками и ногами. «Я не позволю тебе уйти». На лице Кало была обида, упрямство и решительность. Я уж лучше вечно оставлю тебя больным. Только тогда ты будешь находиться здесь каждый день, чтобы я мог о тебе заботиться. Кроме меня никто другой не может к тебе прикасаться». У Шуняна не было пути к отступлению. Также не было больше сил оттолкнуть. Ему осталось только напрячься, позволить тем губам коснуться своих, позволить давить на них силой, кусать, долго целовать. Кло пришлось приложить усилия, чтобы потом отпустить его губы. Две пары глаз смотрели друг на друга некоторое время. Кло охватил руками лицо Шуняна и в отчаянии проговорил: «Прости». Это был только поцелуй, но Шунян осознавал, какое у него сейчас напряженное лицо и как оно плохо выглядит. «Прости». Парнишка прижался близко к его губам и тихо шептал: «Просто я не мог удержаться. Я больше не буду заставлять тебя, честно». Ночью, лежа в постели, Шунян никак не мог сомкнуть глаз. Много дней так и прошло один за другим. За это время он впервые был в ясном состоянии. Возможно, это из-за неприятных ощущений в желудке. Он только положил в рот лекарство, как его начало тошнить, поэтому он выплюнул его. Хорошо, что Кло этого не обнаружил. Ничего не случится, если он просто убавит дозу лекарств. Ведь все равно он пил их столько дней, а от них никакой пользы. В это время Кло, наверняка укрывшись одеялом, спит на диване в гостиной. Кло относился к нему очень хорошо, но это же не любовь, не так ли? Это упрямство. Из-за того, что до него никто не заботился о Кло, он просто хочет получить немного тепла. Кло все еще маленький и глупый. Он не может различить тонкую грань между этими чувствами. Именно поэтому и сотворил такое с ним. Все из-за внезапных эмоций. И к тому же он по характеру все еще такой ребенок. Неожиданно дверь комнаты медленно приоткрылась, прервав поток его мыслей, который бесконечной веретенницей крутился у него в голове. Не нужно было гадать, это, конечно же, Кло открыл дверь. Шунян быстро закрыл глаза, притворился спящим, чтобы не слушать причитания этого молодого старика. Звук шагов замер рядом с его кроватью. После долгого молчания ладонь скользнула по его щеке. Шунян не двигался, продолжая притворяться спящим. Ладонь ласкала его лицо, затем остановилась. Он мог четко слышать вздохи Кло. «Почему ты не любишь меня? Это потому, что тебе кажется, я слишком мал? Или из-за того, что я парень? Но я буду обращаться с тобой очень хорошо, лучше, чем кто-либо. Честно, я уже взрослый, я могу дать тебе все, что ты захочешь. Полюби же меня, пожалуйста». Молчание продолжалось. Затем он почувствовал, как Кло приподнял одеяло и залез внутрь, крепко обняв его. «До утра осталось еще 5 часов. Я могу обнимать тебя еще 5 часов. Каждый день в будущем будет наполнен счастьем». Его голос был, как у глупого упрямца. «Почему ты так боишься меня? Я больше не сделаю тебе ничего. В тот раз я был неправ. Теперь для меня будет большим счастьем уже просто обнимать тебя. Но ты же ни за что не позволишь меня себя обнимать, не так ли?» «Почему? Я же люблю тебя. Каждый день, приходя из школы, я боюсь. Боюсь того, что, открыв дверь, не увижу тебя лежащего в постели. Хорошо, что ты все еще здесь. Прости, я не хотел подмешивать снотворное в твою еду и лекарства. Я просто боялся, что ты уйдешь, когда меня здесь не будет. Я не могу жить без тебя. Я люблю тебя. Ты не поймешь, я правда люблю тебя. Я желаю, чтобы твоя болезнь никогда не проходила. Так ты будешь вечно лежать здесь, чтобы я заботился о тебе. Никогда не покинул бы меня. Никто бы не смел прикасаться к тебе. Прости, я знаю, что мои мысли ужасны. Что болеть – это мучительно для тебя. Но если ты покинешь меня, то мне будет хуже, чем тебе сейчас, в 1000 раз. Ты такой дурак. Почему ты не понимаешь того, что я тебя люблю?» Он по-детски в слезах упрекал Шуняна. Затем на губах снова появилось теплое нежное ощущение. Шунян вздрогнул от неожиданности, отчего Кло, который был весь погружен в процесс поцелуя, очнулся, отпустил его и начал говорить, запинаясь. «Ты еще не спишь?» «Да». В такой момент сложно было сказать, кто оказался более смущен. «Извини». Его голос дрожал, словно он собирался плакать. «Не злись. Я правда не смог удержаться. Я хочу обнимать тебя». Хорошо, что в такой темноте они не могли видеть лиц друг друга, а то Шунян бы не знал, с каким выражением лица сейчас смотреть на него. Сильные руки сейчас обнимали его. Он чувствовал, как тело Кло давило на него. Шунян хотел его оттолкнуть. «Нет, ты...» «Достаточно одного поцелуя. Только один поцелуй. Можно?» Шунян продолжал упираться, но все еще не получалось оттолкнуть его. Сначала губы прижались к его лбу, затем медленно опустились. Медленно, по чуть-чуть, Кло целовал его брови, затем глаза, так, словно целовал сокровище. С таким желанием целовал, что не пропускал ни миллиметра, и повторял эти нежные поцелуи снова и снова. Затем, когда дошел до губ, он стал страстно сосать их. Было ощущение, словно сейчас проглотит. Шунян открыл рот. Внутрь проник язык Кло, силой захватывая его. Рука за его спиной ласкала и прижимала их теснее друг к другу. Дыхание было наполнено похотью, и что-то жесткое упиралось ему в живот. Шунян напрягся. Тем не менее, он мог только слегка разомкнуть губы, так что Кло смог глубже поцеловать его. Когда бесконечный страстный поцелуй наконец завершился, его голова была в холодном поту. Кло сдержанно отстранился от губ Шуняна. Глубоко дыша, он не хотел отпускать, крепко держа его за талию. «Можно я буду спать с тобой в обнимку? Я ничего не буду делать. Позволь мне себя обнять. Можно?» Такой жалобный тон заставил его сердце сжаться. Он все еще жалел Кло, как раньше. Все еще не хотел, чтобы Кло жил такой жизнью, как он. Надеялся, что Кло смог бы найти свое счастье. То счастье, до которого он не смел касаться рукой. Старался дать Кло самое лучшее. Кто знает, вдруг он сможет принести Кло счастье. Кто знает, будет ли достаточно того, что он один страдает. Шунян закрыл глаза.